Наконец Ира вырвалась из кольца моих рук, прохрипела пока, и быстро взбежав по лестничному пролету, завозилась с замком, а я, с трудом переставляя ноги, поплелся домой. От злости на сложившуюся ситуацию, придя домой, я выпил стакан старки, затем второй, так как с первого меня не пробрало, хотя в одиночку я практически не пил, разозлился еще больше и, скрипя зубами от возбуждения, накидал план по переоформлению на меня этой гадской недвижимости. Через два дня, договор подписывайте, а вот эту доверенность завтра заверьте, или по месту жительства, или по месту работы. Вот выписка из закона, что такие доверенности приравниваются в нотариально заверенным, так что стойте на своем и требуйте, чтобы ваш ЖЭК или отдел кадров здесь поставил подпись, а здесь печать круглую. А деньги то, когда будут. Деньги будут, когда вы мне предоставите документы на недвижимость. А если у вас документов нет, какие вам деньги? Но вы же нам обещали. Я вам ничего не обещал, не фантазируйте. А это что, получается, мы тебе деньги должны, что ли? Коля, не смей это подписывать. Вы читайте два этих договора, а потом думайте, что в итоге получается. А не хотите, не надо, у меня и без вас желающих полно, а вы оставайтесь с вашим трухлявым сараем, который уже сгнил наполовину. Когда ваш родственник умер? 5 лет назад? Ну вот, через 5 лет председатель колхоза заберет ваши развалины себе, вместе с огородом, а вы ни с чем останетесь. Подписывайте, мне с вами долго разговаривать некогда. Схему с пьяных глаз я, конечно, составил еще ту, на трезвую голову и не разберешь. Во-первых, заключил с владельцами избенок договора на предоставление услуг по признанию за ними прав на недвижимое имущество, расположенное по такому-то адресу, естественно за деньги, за нормальное такое, денежное вознаграждение за прохождение всех 3 судебных инстанций. Зачем это было нужно? А затем, чтобы эти господа, как только у них будет судебное решение, вступившие в законную силу и не обжалованные в порядке надзора, не сделали мне ручкой, сказав, что мы недостаточно близко знакомы, чтобы продавать мне дом с хозяйственными постройками по цене $400 США за дом. А во втором договоре было сказано, что, если в течение года с момента подписания договора граждане подписывают со мной договор о продаже мне недвижимости, расположенной по адресу по цене $400 США или их рублевый эквивалент, учитывая сложившийся между нами комплекс взаимоотношений, то задолженность за оказанные им юридические услуги по оформлению права собственности за дом погашается. Не знаю, что получится в итоге и смогу ли я получить хоть что-то, но в своих мечтах о будущей жизни эту землю и эти домишки я уже считал своими. Дело оставалось только за малым, достать документы, подтверждающие, хоть какие-то, права моих клиентов на 2 дома и регулярно появляться в этом чертовом колхозе, приводя дома в порядок и поддерживая в них жизнь, чтобы в судебном заседании мог заявить, что мои клиенты приняли открывшееся наследство, просто не имели возможности оформить этот юридически значимый факт надлежащим образом. 3 днями позже. Улица зарезанного наркома. Привет. Ирина огляделась по сторонам, очевидно, не хотела, чтоб нашу встречу увидели коллеги и после этого, со вкусом поцеловала меня в губы. Ты здесь откуда? По делам рядом был, решил встретить. Только давай заедем в одно место ненадолго. Девушку я поймал после суточного дежурства, у ворот городской подстанции скорой помощи, подхватил под руку, довел до стоящего рядом Ниссана и усадил в салон. Ночка та еще была, бросил я взгляд на осунувшееся лицо подруги. Угу. Ира слабо кивнула головой. Последний вызов был в 6 утра, а провозились с ним до 10. Угу, я заметил, ждал тебя 2 часа, думал, что упустил, и ты через какой-то другой вход ушла. Все уже приехали. Мы поднялись на лифте на 3-й этаж стандартной панельной 9-этажки. Я открыл металлическую дверь ключом, после чего приглашающе махнул рукой. Заходи, разувайся, посмотри, пожалуйста, квартиру, как она тебе? Ты квартиру купил? Восхитила Сира, чем вогнала меня в краску. Хм, к сожалению, нет пока. Я ее снял на 6 месяцев и хочу попросить тебя об одном одолжении. Хочу попросить, чтобы ты тут пожила со своей Гердой и демоном. Вон, кстати, твоя работа в окне видна, тебе 5 минут до нее идти всего. А ты где будешь в это время? Понимаешь, у меня дела в области. Я, конечно, смогу периодически приезжать в город, забирать демона, чтобы ты от него отдохнула. Дурак. Сильные руки обвили мою шею, а темно-зеленые глаза заглянули в душу. «Я хочу, чтобы ты тут жил, когда сможешь». Меня дурашливо чмокнули в кончик носа, и я снова не знал, что ответить, кроме дурацкого спасибо. Пришлось спасаться, предлагая гостье кофе и все, что ее душа захочет. Честно говоря, набивая деликатесами холодильник, я постарался поразить бюджетницу со скорой помощи, и я этого добился, видно, папа с мамой у моей избранницы не особо богаты. Позавтракав, Ирина двинулась снова осматривать двухкомнатные хоромы. Ну, честно говоря, чтобы оплатить аренду этой квартиры, мне пришлось влезть в кубышку, распотрошив одну из пачек с долларами, но, наверное, оно того стоило. Ремонт тут был свежий, с задатками модного стиля евро, во всяком случае, керамическая плитка в санузле и на кухне радовала глаз, а в спальне была установлена новая кровать размера king size, якобы, сработанная в Италии. «Белье, надеюсь, не хозяйское?» – подозрительно спросила доктор, ткнув пальчиком в хлопковое великолепие, что я тщательно натягивал сегодня утром. «Ты что, три комплекта лично купил?» – возмутился на нелепый вопрос опытный мужчина. «Стирал, врать не хотелось, и я промолчал. Ладно, я в душ, ты потом и в дверь я попрошу не тарабанить». Ира открыла шкаф, удовлетворенно кивнула на пару чистых полотенец и, вытянув одно из них, напевая, двинулась в ванну. «Наверное, я слишком долго оттирал себя мочалкой. Когда я пришел в спальню, моя подруга уже сладко спала, умильно положив под голову маленькую ладошку. Я грустно вздохнул и осторожно лег рядом, накрывшись самым краешком пододеяльника». Глава 15. Февраль 1994 года. «Ты скажи, зачем тебе все это надо?» Ира лежала, вкусно положив подбородок мне на грудь и легко гладя меня в разных неожиданных местах. Несмотря на мои опасения, мне все понравилось, да и ей, судя по некоторым признакам, тоже. «Что это?» «Ну вот это, коротко остриженный, но от этого, не менее острый коготок прошелся по груди, заставив меня дернуться в сладкое истоме. Ты то милиционер, то коммерсант, постоянно куда-то бежишь, даже собаку не можешь никуда пристроить, кроме как снять квартиру и заселить туда малознакомую девицу. Ну, после всего, что было, нельзя сказать, что мы с тобой малознакомы. В старые времена, после такого, я как честный человек должен был бы на тебе жениться». Я попытался легонько укусить в четко очерченное плечо девушки, но сильные руки уперлись в мою грудь, а зеленые глаза требовали ответа на вопрос, прежде чем мы вновь займемся всякими глупостями и непотребством. «Хорошо». Я сел, прислонившись спиной к стене и набросив на грудь Иры край пододеяльника, чтобы меня ничего не отвлекало. В 84-м году я поступил на юридический факультет. Тогда это была одна из самых востребованных специальностей. В области ежегодно выпускали 125 юристов, и это была капля в море. У меня в группе вечерников половина студентов была дядей и тетей за 40, которые стали маленькими начальниками, но дальнейший карьерный рост затормозился, потому что не было диплома юриста. Казалось бы, живи и радуйся, но прошло 9 лет, и что мы видим? Юристов клепают тысячами, в десятки шарашкиных конторах, причем туда, зачастую, попадают самые тупые представители молодежи, которые просто не способны обучиться чему-то другому. И вот результат – перепроизводство. Теперь юристам платят ниже, чем год назад или 2 года назад, куда-то пробиться в хорошее место практически невозможно. Считай, что профессию убили. Куда-то идти переучиваться – это не мое, в цифрам и вообще, к точным наукам, у меня с детства отвращение. Остается что? Остается только становиться собственником чего-то, что будет приносить доход в будущем. А самое доступное из того, что можно прибрать к рукам, это недвижимость, дома, квартиры и, в какой-то степени, земля. Остальное все могут отобрать, если кто-то, более сильный, глаз положит на твое добро. И сейчас время такое, что можно задешево прибрать к рукам, так сказать, вечные ценности, которые будут кормить тебя всю твою жизнь, да еще и твоим детям останутся. «У тебя дети есть?» – насторожилась Ира. «Есть, дочь Кристина. А жена у тебя тоже имеется?» Глаза девушки заледенели. Жены не было никогда. С матерью Кристины мы расстались еще до рождения ребенка. Она посчитала, что я неподходящий отец. Через несколько лет Аллу убил ее тогдашний сожитель, и мне пришлось официально удочерять свою дочь. Она сейчас живет у моих родителей, не с моим образом жизни селить к себе ребенка. Примерно половина моих доходов идет от магазина, которым мы с Кристиной владеем совместно, Так Алла составила завещание. Еще есть квартира, стройка в центре, там у дочери половина доли есть. То есть у тебя своего ничего нет? Выяснив, что никакая женщина возле меня не маячит, Ира вновь пришла в игривое настроение. Ну почему? Я довольно-таки богатенький Буратино, но этого мало, чтобы чувствовать себя спокойно в будущем. Вот скажи, ты кем себя видишь через 10 лет? Ира задумалась. Ну не знаю, мне нравится моя работа. Наверное, буду дальше на скорой работать или в больницу уйду. Ну, наверное, насчет больницы, мысль хорошая. А вот в отношении скорой помощи я сомневаюсь, что тебе будет через 10 лет это так же нравиться. Ладно, Ира отбросила пододеяльник и отвернулась от меня, выставив вверх круглую попку. Как говорила Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра, когда буду тосковать в пустой квартире без крепкого мужского плеча, а пока целуй меня, пока есть возможность. Я хочешь, я тебе машину скорой помощи куплю? Хрипло спросил я, осторожно дуя на шею девушки. Хочу купи, а то наш Рафик не столько едет, сколько в ремонте стоит. Ира извернулась, схватила меня за голову и притянула к своей груди. Через 2 дня, с утра мы выгулили собак, после чего я проводил Иру до подстанции скорой помощи, где мы и расстались, очень надеюсь, что ненадолго. А мне предстоял переезд в Журавлевку, к которому надо было хорошо подготовиться. Во, первых свой Ниссан я сменил на битую копейку брутального черного цвета, что недавно купили на запчасти братья, арендаторы автомеханики на моей базе отдыха профсоюза. Машина, хоть и выглядела неказисто, но на холодную заводилась довольно-таки бодро, да пришлось поставить на все колеса японские бэушные шины-липучки, которыми начали завозить в город ушлые коммерсанты, снабженные камерами, так как стальные диски давно утратили свою геометрию, да на каждое колесо поставить болты-секретки, чтобы не обнаружить машину, утром заботливо установленную на кирпичики. Свой переезд я наметил на сегодня не просто так, а по поводу. Вчера сельская милицейская общественность пришла к выводу, что председателя местного колхоза пора брать. 2 из парней, ранее задержанных за мелкое хулиганство, не выдержали ежедневных допросов и начали давать признательные показания, в том числе, упомянув имя председателя, и начальник местного розыска дал команду задерживать всех, указанных в протоколах допросов. По информации Вити Брагина, который продолжал поддерживать самые теплые отношения с местными операми, сегодня, с утра, должны были задержать и увезти в город 5, в том числе и председателя колхоза, так что, по моим подсчетам, в деревне осталось только 3 активных штыка, с которыми я должен справиться, тем более, что, за дополнительное вознаграждение, для журавлевских бандитов у меня был подготовлен еще один сюрприз. Холостые обороты двигателя у копейки плавали, приходилось периодически поддавать обороты с помощью педали газа, зря я не стал заморачиваться очисткой и настройкой карбюратора. Я стоял на троллейбусном кольце у выезда из города, ожидая оговоренную машину. Примерно через полчаса ожидания мимо меня пропыхтел старый УАЗик с металлической будкой, долженствующий был сегодня изображать дежурку местного районного отдела. В салоне машины сидели 2 в форме цвета моренго, просто, согласно служебных удостоверений, экипаж машины служил совсем в других подразделениях. Подождав примерно 15 минут, я вырулил на дорогу и поехал в сторону Журавлевки. Ожидаемо, въезд в деревню был перекрыт металлическим шлагбаумом, у которого мирно тарахтел двигателем псевдомилицейский УАЗик и стояли 4 фигуры. Я подпер УАЗик сзади и вылез из машины. Проехать-то можно, товарищи, вот видите, граждане, Виктор Брагин, не похожий на себя самого, в расстегнутой милицейской шинели, обернулся к 3 местным парням, что набычившись стояли у заграждения, всем своим видом показывая, что они будут защищать его до последней крайности. Люди недовольны, люди жалуются. Сюда не могут проехать ни скорая помощь, ни пожарные, ни милиция, ни простые граждане. Мы вас и не вызывали, что вы сюда приперлись, пробурчал здоровяк в поношенной кожанке, видимо, оставшийся за старшего. А кто жалуется? Это этот, что ли? Так мы его не знаем, и нечего ему сюда ездить. Брагин проследил взглядом за некультурно направленным на меня пальцем с обгрызенным ногтем и покачал головой. Этого гражданина я не знаю, но если ему надо проехать, то он на это имеет полное право, а жалуется на беспредел и произвол местная жительница, гражданка опер. Оборотень достал из кармана шинели блокнот и перелистнул в нем несколько страниц. Ага, жалуется гражданка Шпанькое, Ка, вот, есть у вас такая, это баба-котя, что ли?» Пренебрежительно хмыкнул Верзила. «Так мы с ней сейчас поговорим, и она больше жаловаться не будет. Да мне насрать, с кем ты там говорить собрался», — взорвался Брагин. «У меня есть заявление, и я обнаружил, что факт нарушения имеет место быть. Если я узнаю, что ты или еще кто заявительнице угрожал, я сюда приеду и накажу тебя, именно тебя, по всей строгости. Кстати, как твоя фамилия? Паспорт с собой, чтобы знать, кто здесь теперь ответственный за здоровье и всяческое благополучие гражданки, а, Шпанька? Я паспорт не обязан с собой таскать», — с надрывом заявил абориген. «А вот тут ты ошибаешься, обязан таскать паспорт, как миленький. Это у тебя на последней странице паспорта записано. А если паспорта нет, я имею право тебя задержать на 3 часа для установления твоей личности. И что ты сделаешь?» Кожанка оглянулся на своих корешей, ища поддержки. «Ты точно хочешь это узнать?» Я напрягся. Брагин сознательно шел на обострение ситуации, и если начнется драка, то мне придется отбросить личину нейтрального туриста и влезать в веселую возню, так как один Брагин не вывезет, и с помощью прапорщика Реканова Олега, которого я, вместе с его машиной, списанным и выкупленным в собственность, бывшим патрульным УАЗиком, которого я рекрутировал на эту операцию, троих повязать они не смогут. УАЗ сердито рыкнул и подался на полметра вперед, показывая, что трое на одного тут не получится, и я решил разрядить обстановку. «Товарищи, давайте вы меня пропустите, а потом будете разбираться, нужен паспорт или нет. Да что ты к нам пристал? Пропустить, пропустить». Обрадованно переключился на меня местный житель, явно сам не особо желавший драться с борзым ментом. «Нет у нас ключей от шлагбаума. Ключи только у председателя колхоза, а его с утра в город вызвали, так что, ждите теперь его». «То есть шлагбаум принадлежит председателю колхоза?» — ухватился за версию Брагин. «Погоди, сейчас я с тебя объяснение возьму. Я ничего не говорил, что эти железяки колхозные», — тут же переобулся парень. «Я сказал, что ключи есть у Михалыча. А эти трубы с незапамятных времен здесь стоят, никто уже не помнит, кто их установил. То есть ты не знаешь, чье это имущество, но точно знаешь, что оно не колхозное», — уточнил Брагин. «Точняк», — сплюнул на снег Кожаный. «Так и есть, как вы, гражданин начальник, сказали, сразу видно, грамотный человек. Не знаем мы, чье это имущество. Пошли, пацаны, отсюда». «Ну и ладно», — пробормотал Виктор удаляющимся спинам оппонентов. А так мило болтали. Местные успели уйти недалеко, сразу выглянули из-за угла ближайшего дома, как только тишину морозного утра разрезало резкое тарахтение непрогретого двухтактного двигателя. Когда парни, поскальзываясь и запинаясь, подбежали к шлагбауму, Брагин, ловко орудуя бензиновой болгаркой, уже допиливал трубу заграждения с одной стороны. «Это что, ты что творишь? Че за беспредел?» — задыхаясь, то ли от суматошного бега, то ли от возмущения, заорал Кожаный. «Ты же сказал, что это не колхозное, а неизвестно чье», — не отвлекаясь от работы, буркнул Брагин, и в тон ему, отрезанный японским инструментом, конец трубы ткнулся в снег и зашипел. «Вот я и убираю бесхозное имущество». Опер шагнул ко второму концу трубы и в воздух взмыл веселый фейерверк оранжевых искр. «Колян, Михалыч тебя убьет», — пробормотал один из парней, на что Кожаный досадливо отмахнулся и побрел в сторону деревенских построек. «Ну как, Паша, получилось?» — убедившись, что остались только свои, негромко спросил Виктор. «Так, ты давай здесь реши здесь». Из кабины выбрался хозяйственный Олег, который, уверен, уже прикинул, куда в его хозяйстве можно использовать халявный металл. «Здорово, Паша, ручкаться не будем, не будем, не будем», — подмигнул я. «Вы только не забудьте пилу эту парням в мастерскую вернуть, а то они потом скажут, что не могли работать, потому что у них инструмента не было». «Вернем, вернем», — пообещал Реканов. «Хотя вещь хорошая, моим в деревне бы подошло». «Так в чем вопрос? Давай $200 и забирай». «Сколько?» — выпучил глаза прапорщик. «Не, спасибо, будем как-то по старинке обходиться». «А зря, она гранит режет, почти как масло. Можно мастерскую открыть по изготовлению памятников, деньги будешь лопатой грести». Олег отмахнулся и деловито потащил обрезок трубы в УАЗик. «А жаль, что не согласился, мне бы мой знакомый моряк из находки другую пилу, не хуже этой, конечно, бывшую в употреблении, за $50 бы прислал». Порезав шлагбаум под корень, милиционеры поехали уничтожать второй шлагбаум, что перекрывал выезд из деревни в сторону болот и поселка Ирусина, а я смог, наконец, приступить к выбору места моего временного проживания. Сверившись со списком домов, которые я собирался купить, я выбрал самый приличный, у которого присутствовал забор вокруг участка и были целыми окна, входная дверь и даже будка туалета в дальней части, занесенного снегом, огорода. Я достал из багажника лопату и, поплевав на руки, приступил к откапыванию ворот. Первый гость заявился на двор через 3 часа, я как раз успел загнать машину к крыльцу, выдернуть доски, прибитые к дверной коробке и перетаскать вещи. Поленница, заботливо прикрытая куском рубероида, обнаружилась между домом и сараем. Первые дрова пришлось разжигать с помощью бензина и еще натаскать несколько охапок поленьев, чтобы они сохли возле начавшей разогреваться печи. Возню у входной двери я услышал в тот момент, когда заделывал лентой липкого скотча лопнувшее стекло в окне спальни. Крюк с входной двери я откидывал с опаской. От местного населения ожидать можно было чего угодно. На крыльце никого не было, если не считать. Небольшая дворняга, мальчик, если быть точным, елозил хвостиком по плохо обмитенным ступеням крыльца, преданно заглядывая мне в глаза. Захлопнуть дверь перед мордой, дрожащего от холода, пса, я не смог, поэтому шагнул в сторону, освобождая вход в дом. Безусловно, если бы я приехал с демоном, этот доходяга даже не посмел бы зайти за ограду, но я приехал один. Почему не взял с собой своего друга? А не хочу давать поводы местным жителям поиграть в увлекательную игру «Отрави собаку соседа или застрели пса городского», больно много печальных историй на эту тему слышал я, начиная с далекого детства. А эта живая душа, что, не веря в свое счастье, забежала в почти теплую горницу, и теперь сидит посреди помещения, дрожа еще сильнее. «Тебя как зовут?» Я протянул руку к носу дворняги и дал обнюхать себя, после чего погладил пса по голове, между прижатых от страха или волнения ушей. «Мухтар, Трезор, Пират?» При каждой названной кличке короткий хвостик собаки начинал вилять еще сильнее и еще энергичнее, поэтому, на слове «пират» я решил прекратить эксперимент, а то оторвется придаток от костлявой задницы. «Значит, будешь пиратом, пират, а мы с тобой кушать будем?» Говорят, что собаки не различают слова, воспринимая лишь интонации человеческого голоса, но я готов заложить 1 000 000 рублей на кон, что слово «кушать» пират знал отлично, иначе я ничем не могу объяснить боевой гопак, который начал выделывать пес после этого слова. Говядина с перловкой, разогретая на печи, зашла хорошо, что мне, что моему гостю. После ужина или позднего обеда, я выглянул в окно. На улице начало быстро сереть, со стороны фермы к домам двигалось несколько темных женских фигур, одетых в какие-то телогрейки и темно-серые, грубой вязки, шали. Делать с наступлением темноты в доме было особо нечего, заряд в аккумуляторном фонаре следовало беречь, и я решил немного прогуляться по деревне, посмотреть и послушать, кто и чем живет. Первым делом меня потянуло к дому гражданки Шпанько Е.К., за подписью которой я исполнил несколько жалоб в различные инстанции о невыносимо тяжких условиях проживания пенсионеров в деревне Журавлевка, да и сегодня товарищ Брагин имел с собой, на всякий случай, письменное заявление, подписанное якобы гражданкой Шпанько Екатериной Климовной, о невозможности проезда к ее дому машин оперативных служб. Все-таки, в России, без бумажки ты какашка, а Брагин и Реканов сегодня творили, чистой воды, самоуправство. Устанавливать шлагбаумы есть самоуправство, но и без заявления от граждан, срезать эти шлагбаумы самоуправство тоже. Ты кем себя возомнила, старая кошелка? Через оконное стекло из дома Екатерины Климовны доносился знакомый голос. Значит, местные бандиты не пропустили мимо ушей фамилию заявительницы и, с наступлением темноты, заявились в дом, воздать бабке должное. Двор гражданки Шпанько мало чем отличался от моего, только у меня калитка была целой, а у бабули сиротливо висела на одной петле, собаки у нее не было, старая собачья будка была перевернута на бок, а ржавая собачья цепь висела на толстом проводе, проходящем через весь двор, поэтому ничто не мешало мне пройти во двор и спокойно стоять под окном, вслушиваясь в разговор, идущий в доме. Судя по звукам, доносящимся из дома, злой от потери шлагбаумов, кожаный решил отыграться на бабке и уже начал ее душить. Мне было стыдно, что я стал виновником этой ситуации, и я уже двинулся к приоткрытой двери в избу, чтобы вмешаться в конфликт, но тут в дискуссию вступил еще один человек. «Колян, бабку Катю не придуши, у нее и так здоровье на пару дней, всего осталось. Михалыч приедет и скажет, что с ней делать, а вдруг она еще нужна будет. Остановил злобствующего кожаного Коляна кто-то более рассудительный. Пошли лучше с городским разберемся, он в доме у тетки Агаповой, как у себя дома расположился. Че, в натуре, а пошли, хоть с городским туристом разберемся, все интереснее будет. А ты, старая, сиди тихо, мы еще с тобой разберемся. Хлопнула дверь, заскрипели старые ступени крыльца под тяжелыми шагами, и мимо меня протопали три крепкие фигуры. Глава 16. Февраль 1994 года. Молодые люди, вы не меня ищете? Пират, оставленный в избе отогреваться, заливался лаем, парни громко матерились, расшатывая входные двери в занятую мной избу. Все это помогло мне подойти сзади незамеченным. Честно говоря, первоначально планировал отсидеться в сарае, откуда я уже 10 минут наблюдал за вторжением на подворье, но парни оказались упертые, с криком «Да никого там нет, пошли выпьем самогона, а этого городского мы еще успеем поймать», восвоясь и не уходили, а дверь, по-моему, начала уже поддаваться усилиям молодцов, возвращенных на экологически чистых продуктах. «О, городской!» Меня мгновенно окружили и без лишних слов сбили с ног подножкой сзади, после чего, без затей, начали пинать, мешаясь друг другу. Слава богу, двое из визитеров были обуты в валенки, но от третьего пару раз чувствительно прилетело разбитыми кроссовками. «Ты вообще чё сюда припёрся? Ты хули здесь забыл? А, городской, с моей головы сбили дешевую шапку петушок, попытались схватить за волосы, но те были слишком короткими, не ухватите, дышащий на меня ядреной смесью жареных семечек и перегара». Кожаный Колян оставил свои попытки задрать вверх мое лицо. «Ты слышал, о чем тебя уважаемые люди спрашивают?» Меня снова пнули валенком, без особой злобы, так, чтобы привлечь внимание. «Пацаны, вы что от меня хотите? Ты кого пацанами назвал? Ты, пидор гнойный!» Меня снова пнули. Ну вот, местная блатата перешла границы от своей безнаказанности. По понятиям я этого индивидуума могу и должен сейчас зарезать, но, так как двор дома, где я живу, не то место, то я предпочел продолжать лежать, пытаясь закрываться от регулярных ударов. Ну вот, ребятишки устали меня пинать и, отойдя на пару шагов в сторону, закурили и начали совещаться, периодически бросая на меня злобные взгляды, и меня это напрягало. Изужение интересовало, зачем я приехал в Журавлевку, кто я такой, богат ли мой внутренний мир. Молчаливая покорность жертвы и мнимое всевластие разбудила в их, разгоряченных дешевым спиртным, мозгах жестоких демонов, и я, вдруг, перестал быть человеком, а, по рациональным, крестьянским понятиям, превратился в источник ценного меха, но и еще и 3-4 килограмм диетического, легкоусвояемого мяса, которого надо освежевать и разделать, а не вкусную требуху выбросить. «Машина твоя?» Смуглый, симпатичный парень даже улыбнулся мне ободряюще. «Моя». Раз начался разговор, то я, со стариковским кряхтением, сел, прислонившись к стене сарая, куда я, в процессе избиения, отполз, чтобы не давать расшалившимся ребятишкам пинать в беззащитную спину и по почкам. «И как? Нормально. Редко подводит». Мне даже сочувственно кивнули и протянули руку, чтобы помочь встать. «Ключи дай». «Какие ключи? Ты чё тупой? Ключи от машины. Ну вот, дружба наша, не начавшись, уже закончилась». «Ключи? Конечно, ребята, сейчас. Только не бейте меня больше». «Не, больше не будем. Но ты сам виноват. Зачем им машина? Они еще сами не знают, нужна и все. Я могу дать им машину. Тем более, что в отличие от местных жителей, для меня машина – это просто машина, кусок железа, который помогает быстрее переместиться из пункта в пункт, не более того. Это для этих ребят машина, даже мятая по кузову копейка, это сакральная вещь, что-то типа волшебной палочки Гарри Поттера. Она, к примеру, помогает клеить девчонок, что для этих молодых хищников, наряду с водкой, среди жизненных ценностей на первом месте, причем девчонки, главнее, особенно для того, с красной, воспаленной мордой. И эти три супермена, отжав у меня ключи от машины, поедут в город, где будут предлагать покататься городским девчонкам. А если девки, по бабьей глупости, будут отказываться от своего счастья, сесть в старую машину к незнакомым парням, у которых постоянно штаны дымятся от нереализованных желаний, то эти дуры, девки, сами будут виноваты во всем, тем более, что по их понятиям, настоящий мужчина, к коим они себя относят, о последствиях не думает. А последствия будут, такие истории всегда заканчиваются, говоря юридическим языком, тяжкими последствиями. И хотя, сейчас мне безопаснее и проще отдать ребятам ключи, так как они сразу забудут обо мне и помчатся испытывать волшебную палочку, то потом, когда после испытания останутся грязные, криминальные последствия, а последствия обязательно будут, ведь парни о них не задумываются, и тачка моя засветится, то ребята примутся заметать следы, и, в первую очередь, придут ко мне, чтобы заткнуть меня. Ключи серебристой рыбкой мелькнули по дуге, падая в занесенный снегом огород, а я, прихрамывая, метнулся в сарай, успев поставить в распор старый черенок от лопаты. Пока ребята соображали, какая цель приоритетная, пока они выламывали дощатую дверь сарая, за которой судорожно метался я, чуть не забыв место, куда я спрятал очень нужную сейчас для меня вещь, пока аборигены безуспешно искали ключи, потом кто-то вспомнил о том, что у него дома есть магнит. К 2 часам ночи, когда ключи от машины были извлечены из сугроба, я получил еще десяток пинков, а мои мучители изрядно устали, парни стали грузиться в копейку, дабы опробовать агрегат на ходу, уже не обращая внимания на мою тушку, продолжавшую лежать в снегу. И тут я сам решил свою судьбу, негромко прошептав, что заявлю в милицию об угоне. Меня больше даже не били, просто заволокли на заднее сиденье автомобиля, сжав с 2 сторон своими телами, а смуглый красавчик, бросив на меня сожалеющий взгляд, погнал, надрывая двигатель, на север, по еле различимой, заметенной снегом, дороге. «Вылезай!» Меня, как репку из грядки, выдернули из теплого салона и поставили в снежную колею. «Иди туда, а то мы тебя сейчас отпьем!» «Пошел!» «Парни, вы что делаете?» Я завертел головой. На востоке серое низкое небо подсвечивалось желтыми, теплыми огнями города-миллионника, на западе в небо поднимался пассажирский лайнер, севернее поблескивало огнями село Ирусино, а здесь, в какой-то паре километров от нормальных людей, стояли я и 3 ублюдка, которые уже получили от кролика все, что хотели, и теперь желали только утилизировать меня поскорее, чтобы я не создавал нормальным людям никаких проблем. «Иди давай», мне пальцем показали направление, «там через 500 метров телефон, как раз в милицию заявишь, что у тебя машину отобрали, иди, не зли нас, туда», неуверенно спросил я, показывая на заросли рогоза и расстилающееся за ним заснеженное поле, «туда, туда, иди скорее, через 20 минут на трассу выйдешь, ребят, может не надо», отчаянно замотал я головой, «я честное слово, никому ничего не скажу». «Конечно не скажешь». Крупный Колян вытащил из кармана кухонный нож, в ножнах, свернутых из нескольких листов бумаги, перетянутых суровой ниткой и шагнул ко мне. «Коля, не надо, пусть идет», махнул рукой смуглый красавчик. Хороший мальчик, жалостливый, может быть, даже пускал слезинку, когда гражданина Галкина здесь топили в болоте. «Что?» Смуглый удивился. «И что?» «Я это вслух сказал», спросил я. «Говорю, ты, наверное, тоже расстроился, когда гражданина Галкина здесь топили. Я же говорил, он, стуча ментовской, радостно ощерился кожаный и шагнул ко мне. Смелый, потому, что глупый. Я не в тире, на сдаче зачетов, поэтому выстрел из морально устаревшего, но все еще надежного Макарова прозвучал через секунду после того, как я сунул руку в карман. Коля ойкнул, схватился за живот, роняя из ослабевших рук и ножек и дурацкие, бумажные ножны. «Ты что наделал?» — наконец-то подал голос третий. «Твою мать, ты что сделал?» «Взяли своего друга и туда пошли», — я мотнул головой в сторону поля, куда несколько минут назад настойчиво отправляли меня самого. «Ты что, дебил? Там же болото». «Не знаю ни про какое болото. Вы сказали, что там поле и трасса, а я людям привык верить, я не договорил, потому что смуглый дернулся. Не знаю, пытался ли он меня атаковать или просто поскользнулся, но на его ватных штанах появилась длинная прореха, у меня на 1 патрон стало меньше, а парень протяжно застонал, до хруста сжав зубы. «Взяли своего друга и вперед, или все здесь положу, считаю до 2». Третий, молчаливый тип, не стал дожидаться своих подарков от меня, подхватил кожаного Коляна, который все не мог поверить, что у него в животе пуля, что он оказался не самым крутым на этом болоте, а некий пистолет Макарова сделал меня чуть-чуть главнее. Николая, ноги которого уже стали подгибаться, потащили, повели в поле, постоянно подталкивая впереди себя. Смуглый хотел что-то сказать, но махнул рукой и пошел вслед за товарищами, идя сначала след в след, а потом начав двигаться параллельно. Пройдя метров 50, эти хитрецы бросили ослабевшего Кожаного, после чего опустились сначала на четвереньки, а затем просто поползли. Примерно в 100 метрах от берега две фигуры, распластанные на снегу, просто замерли на месте, перестав двигаться. Видимо, там, далеко от берега, дела были совсем плохи, и они решили отлежаться, пока мне не надоест их пасти, и я не уеду. Достав из кармана брюк нитяные перчатки, которые постоянно имел при себе каждый уважающий себя жулик, я достал из багажника лопату и пошел по следам Смуглого. Давать шансов местным разбойникам я не собирался. Надежды на перевоспитание этих ребят я не питал и, что из них, в конце концов, получатся достойные члены общества, я не верил. Они уже отняли чью-то жизнь и собирались сделать это снова. Думаю, что-нибудь у меня с собой верного друга, меня бы уже порезали и бросили бы, примерно здесь, где ноги стали проваливаться, а под слоем мокрого снега, что-то захлюпало. Я лег на снег, положив перед собой лопату, которая тоже давала дополнительную опору на ненадежной поверхности болота, и пополз в сторону темнеющих тел. Бледный от холода и потери крови, Колян, брошенный приятелями, услышал меня, оглянулся, испугался и, активно работая локтями, пополз в сторону, оставляя на снегу алый след. Раненый был парнем крупным и тяжелым, да еще, стремясь подальше отползти от меня, он постоянно провалился, дергаясь, крича и проваливаясь еще глубже, но я обполз его по широкой дуге, стремясь побыстрее сблизиться с его приятелями на дистанцию уверенного выстрела. Стояла теплая и тихая зимняя ночь, в серого неба, невесомыми хлопьями, падал снег, а на хлипкой поверхности пригородного болота три человека играли в догонялки на выбывание. Хорошо, что я взял лопату. В какой-то момент локоть мой погрузился под слой слипшегося снега, из бездонной глубины выплеснула на белый ковер черная, непрозрачная вода и я, задом, вцепившись в лопату, как в спасательный круг, пополз назад, к берегу, решив, что подползать ближе и стрелять в двух, бьющихся на середине болота, парней уже лишние, судя по всему, к берегу они выползти уже не сумеют. С этого места я уехал примерно через час. Все это время стоял, оперившись задом на багажник, ловил ртом падающий снег, слушал тарахтение крутящегося на холостых оборотах двигателя «Жигуленка», который я не глушил, так как была реальная возможность, что он вновь не заведется. Когда два темных холмика на середине болота полностью покрылись слоем свежего снега, я сел за руль, не снимая перчаток, и поехал вперед, стараясь не потерять, еле видимую под снегом, дорогу и держаться за руль исключительно за перекладину. В больницу меня доставила карета скорой помощи, которую мне, общаясь со мной через приоткрытую форточку, вызвал сторож какой-то конторы, название которой я забыл, как только сообщил адрес диспетчеру службы 03. Так как я, ползая по болоту, умудрился вымокнуть и замерзнуть, пока бежал до конторы пару километров, пока около часа ждал прибытия машины с Красным Крестом, то на момент осмотра я представлял собой жалкое зрелище, поэтому приехавший на вызов фельдшер доставил меня в ближайшую больницу сельского района. Отделали ребята меня славно и, увидев, хаотично разбросанные по всему телу, свежие гематомы, дежурный доктор, опасаясь возможной травмы головы, оставил меня под наблюдением до утра, предоставив койку с рваными простынями в коридоре, упав на которую, я мгновенно отключился. Криков с болота во сне я не слышал, Кожаный Николай ко мне не приходил и за собой не звал. Дежурный оперативник, прибывший утром, еще до врачебного обхода, долго не хотел принимать у меня заявление о побоях, рассказывая, что это мне все равно ничего не даст, но я оборвал его потуги, объяснив, что меня не только избили, но и, под угрозой оружия, а именно предмета похожего на пистолет, забрали приобретенную по доверенности автомашину марки «Жигули» черного цвета, государственный регистрационный номер. «А вы потом от своих показаний не откажитесь?» – спросил оперуполномоченный, закончив записывать подробные приметы трех негодяев, отобравших мое транспортное средство. «К сожалению, четвертого соучастника я рассмотреть не смог. Вы смеетесь, товарищ лейтенант?» – задохнулся я от возмущения. «Они меня убить пытались. Тот, который с носом с горбинкой, мне, почти в лицо, выстрелил из пистолета. Я руками глаза успел закрыть, думал зрению конец, остатками пороха выжгет все. Они же меня убить грозились, только в самый последний момент передумали и просто избили и в кювет сбросили, наверное, надеялись, что я там сдохну. Но у нас в роду все живучие. Я минут через пять в себя пришел, но дорогу выполз, кое-как встал и пошел на огоньки. Оперативник записал мои показания, дал расписаться в протоколе, после чего пожелал скорейшего выздоровления, пошел на выход, чтобы через несколько минут вернуться обратно. «Вашу машину нашли, надо ехать, смотреть». «Еще бы ее не нашли, я же бросил свой автомобиль в прямой видимости круглосуточного поста ГАИ на выезде из города, а чтобы гаишники не растащили ее на сувениры, на полу, под водительским сиденьем оставил пару пистолетных гильз, с выбитыми из донца, капсюлями. Так как я не планировал дальше отлеживаться на продавленном матрасе и рваных простынях в коридоре больницы, а больше никакого лечения районная больница мне предложить не могла, я написал отказ от госпитализации, получил у сестры, хозяйки, еще влажные вещи и через 15 минут был готов выехать к месту обнаружения моего автомобиля. Осмотр «Жигуленка» еще продолжался. Эксперт, засыпавший торпедо моего автомобиля порошком, тут же, на месте откатал мои пальцы, сравнил с наклеенными на бумагу дактоплинками, после чего, глубокомысленно заявил, что последним за рулем данного автомобиля было другое лицо. Надеюсь, что смуглолицый красавчик не один раз попадал в отдел милиции, и его пальцы, для сравнения, местные эксперты найдут. В конце концов, я же прямо заявил оперу, что моим автомобилем завладели четверо, ранее незнакомых мне, парней, которых я видел один раз в деревне Журавлевка, один из которых отзывался на имя Николай. Пока следователь писала протокол осмотра, я прошел по дороге в сторону милицейского поста на въезде в город, делая вид, что ищу снег почище, чтобы отмыть руки от черной типографской краски. На посту ГАИ как раз шел разбор полетов, проводимый каким-то гаишным начальством. А если бы вы, балбесы, не спали на посту, глядишь бы и разбой раскрыли. Жулики, такие же дебилы, как вы, бросили машину прямо под вашим носом. Мудрые слова говорит начальник из автоинспекции. Спали его бойцы в теплой будочке, когда я бросал свой автомобиль в 50 шагах от поста, с демонстративно приоткрытой передней дверью. Ну, зато и машину мою не раскулачили ушлые граждане, только свинтили с рычага переключения передач зоновскую рукоятку в виде черной розы в прозрачном стаканчике, видимо, сами гаишники руку и приложили, не смогли пройти мимо такой красоты, ценители, блин, прекрасного. Глава 17. Февраль 1994 года. Никто с моим Рыдваном возиться не захотел, а эвакуаторах в наших краях еще слыхом не слыхивали. Следователь даже сделала вид, что не понимает, что формально я не владелец автомобиля, а пользователь по доверенности передала мне по расписке мою колымагу, после чего правоохранители погрузились в УАЗик, пожелав мне скорейшего выздоровления и пообещав вызвать, как только четыре негодяя, напавшие на меня, будут задержаны, укатили по своим важным делам, оставив меня посреди загородной трассы. Я помахал ручкой вслед оперативно-следственной группе и, открыв водительскую дверь, упав на колени, сунул руку под сиденье, нащупывая спрятанные там ключи. К моему удивлению, копейка завелась со второго раза, я погонял ее на холостых, после чего ловко пристроился за проезжавшим мимо грузовиком, но сотрудник ГАИ, давно следивший за моими манипуляциями, помахал мне полосатой палочкой. «Права и документы на машину. Товарищ сержант, нет у меня ничего. Вы же видели своих коллег, которые машину осматривали. Ее у меня угнали, меня чуть не убили. Кстати, где-то здесь это все происходило, возле кольца. Я, когда меня из машины выбросили, плохо все помнил, но мне кажется, стучал в вашу будку, чтобы помощи попросить, но мне никто не открыл. У вас разве не круглосуточный пост здесь располагается? Все равно, угнали у вас машину или не угнали, вы обязаны иметь при себе документы на право управления автомобилем соответствующей категории», — включил сержант режим уставника. «Вы, вообще, даже метр на ней проехать не имеете права. А что мне теперь делать? Я не помню, куда делись документы. Давайте я у вас на площадке машину оставлю, мы сейчас с вами акт составим, что я машину на хранение вам в полном порядке оставляю, вот, только на балдашника на рычаге не хватает», — я потыкал пальцем по резьбе на конце рукоятки. «А потом, когда права восстановлю, я за машиной вернусь. А знаете, что, давайте сделаем еще лучше. Вы сейчас у меня примете заявление о том, что я забыл следователю рассказать, что у меня права и техпаспорт на машину преступники тоже отобрали, вы эти бумажки следователю отвезете, а я потом, когда выздоровею, к ней приеду и справку в ГАИ получу. Так же мне удобнее будет. Я тебе что, райотдел, чтобы заявление принимать?» — прорычал сержант, болезненно морщась. Видимо, от моей болтовни у стража дорог заболела голова. «Езжай сам к своему следователю и пиши все, что хочешь». «Нет, сержант», — заулыбался я, перестав изображать лоха ушастого. «Ты при любом раскладе считаешься сотрудником милиции и по-любому должен у гражданина заявление принять о том, что в отношении него совершено преступление. А как ты будешь мое заявление моему следователю передавать, это уже дело не мое. А если ты не согласен с моей правовой позицией, то районный прокурор тебя поправит». Сержант, судя по виду, хотел вступить со мной в спор, но передумал. Буркнув счастливого пути, побежал на перерез приближающемуся к посту оранжевому москвичу 2140, в котором неторопливо ехала чета пенсионеров, ну а мне дважды повторять не требовалось. Радостный от того, что не придется добираться с этой попы мира на перекладных, я нажал на педаль газа и за час добрался до ворот центральной станции скорой помощи. К сожалению, ключи от машины с собой у меня были, а вот ключей от съемной квартиры нет. «Мужчина, вы куда?» Дорогу в комнату диспетчеров мне преградила какая-то техничка в синем халате и платке, который через 20 лет назовут модным словом «бандана». «Здравствуйте, а мне доктор Красовская нужна. А вы кто?» Мой колхозный прикид мгновенно изучили от затылка до пяток и признали недостойным для встречи с доктором Красовской. «Я ее брат троюродный, из города Усолье Сибирское. По дороге в Москву заехал с сеструхой повидаться, гостинцев наших, сибирских завез, ну там, сало, ранеток моченых, огурцов. Иди, на улице жди, а то ходят тут всякие», — выставила меня за дверь местный цербер. «Сейчас спрошу». Ирина осторожно выглянула из-за двери минут через пять, видимо, в районе славного Усолья Сибирского родственников она не имела. Увидев мою побитую физиономию, девушка всхлипнула, сделала шаг вперед, но, оглянувшись на окна станции, где, за стеклами белело несколько лиц: «Я в порядке, меня врач осмотрел, сказал, что ничего серьезного, просто я ключи от квартиры с собой не взял, дай, пожалуйста, и с собаками я погуляю, вечером и утром, ты, если будешь занята, то не приезжай, я же знаю, что на дежурстве зачастую ни одной минуты лишней нет». Ира кивнула головой, зашла в помещение, чтобы через пару минут вынести мне ключи, после чего мы кивнули друг другу и разошлись. Демон, учуяв меня через дверь, чуть не выбил дверь за то время, что я возился с ключами, после чего вертелся вокруг меня, метя хвостом и поскуливая, как щенок. Ну и Герда присоединилась к общей радости, даже пару раз лизнув мне руки. Чтобы меня не развезло, я выгулил собак, благо, что уже темнело, после чего долго отмывался в ванне, чуть не уснув там же, под действием горячей воды и чувства безопасности, после чего упал на чистую постель и спал до 5 часов утра. Ирина вернулась с дежурства около 10 часов, когда я, сидя на кухне, допивал третью кружку кофе. Ворвавшись в квартиру, только скинув пальто, доктор начала срывать с меня одежду, после чего долго осматривала, вертя перед собой, как безвольную куклу, тыча пальцем и давя на внутренности, после чего меня долго били по здоровому плечу, молотя крепкими кулачками и вытирая ладонью бегущие из темно-зеленых глаз соленые слезы. А потом мы просто были вместе, стараясь не потратить за даром те часы, которые оставались до начала следующего дежурства Ирины. Но все когда-то кончается. Проводив девушку на следующие сутки, я вызвонил Виктора Брагина, который снабдил меня десятком патронов к пистолету, так как я чувствовал, что появляться в Журавлевке без оружия мне нельзя. Разжившись патронами, мы вместе с Брагиным доехали до конторы, из которой я, 3 суток тому назад, вызывал себе скорую помощь. Пока Виктор отвлекал сторожа, опрашивая его о событиях той ночи, я, с помощью толстой медной проволоки, вытянул из, висящей на углу здания, водосточной трубы свой пистолет Макарова. Зачем мне был нужен Виктор? Ну, наверное, второй раз проезжать мимо поста ГАИ на въезде в город, имея при себе полное отсутствие документов, с пистолетом за поясом и десятком патронов, перебор даже для меня. В деревню Журавлевка я приехал под вечер, загнал машину во двор, зашел в сарай и спрятал пистолет в тайник, где он лежал у меня при прошлом нападении на меня, открыл дверь дома. Несчастная дворняга, подобранная мной и, не по моей вине, запертая в доме, виновато прятала взгляд, метя коротким хвостом из стороны в сторону. Несмотря на кличку пират, в своей тюрьме он вел себя максимально прилично, навалил две кучи в одном углу и съел палку вареной колбасы, той, что я, неосмотрительно, но, крайне удачно для пирата, оставил на подоконнике в горнице. «Ну что ты?» Почесав счастливого кобелька за ухом, показав ему, что я не сержусь, я тяжело вздохнул и приступил к каждодневным деревенским обязанностям: таскать воду, топить печь и убирать дерьмо за домашними животными. Незваные гости появились, когда мы с псом сели ужинать, разделив на двоих банку консервированного колбасного фарша из Дании. Пират, дрожащий всем телом над миской, утробно зарычал, развернувшись мордой к входной двери, оскалив мелкие, но острые зубы. Председатель колхоза, а это был именно он, ввалился в дом в сопровождении двух молодых парней, не здороваясь, прошел к столу и, подтянув табурет, уселся, не сводя с меня недоброго взгляда. Встретил бы я такого типа в городе, равнодушно прошел бы мимо, особо не обращая внимания. Передо мной сидел обычный дядик лет 50, облаченный в серую турецкую дубленку и норковую шапку. Ребята, что остались подпирать стены у двери, были одеты поскромней: потертые китайские куртки из плохой бумажной кожи и спортивные костюмы под Adidas, только были они пожиже, чем трое бойцов, оставшихся на болоте. Сердце в моей груди билось часто-часто, но я старался не подавать виду, уложил пласт фарша на ломоть черного хлеба, смачно откусил примерно треть, запил крепким чаем. Такого пренебрежения местный царек уже не выдержал. «Ты кто есть такой, кто тебе позволил в чужие дома вселяться?» — просипел Михалыч. «С кем разговариваю?» Я снова вцепился зубами в бутерброд, больно вкусные консервы делали датчане. «Я председатель колхоза 20-й съезд ВЛКСМ Мамаев Алексей Михайлович. А, так это очень хорошо, что вы ко мне зашли. Вы найдите время и до почты доберитесь, и заказные письма, на ваше имя адресованные, получите, не заставляйте за вами бегать». «Ты что городишь? Какие письма?» «Претензия, что вы препятствуете нашим клиентам в получении документов на принадлежащие им дома, мешаете им свободно распоряжаться своим наследством. Вы что думаете, что вы самый крутой прыщ в этом деревне? Ах ты, падла!» Председатель колхоза, видимо, действительно считавший себя самым крутым, попытался отвесить мне подзатыльник, но не дотянулся, а вот я успел схватить его за ворот дубленки и прижал лицом к столу, навалившись сверху на брыкающегося мужчину, так что богатая норковая ушанка цвета орех покатилась по доскам пола. Два парня, подпиравшие плечами дверной проем, на мгновение замерли. Очевидно, что для них это было потрясением основ, но этого мгновения мне хватило, чтобы дотянуться до валяющейся на столе вилки, надавить зубьями, измазанными в жирном колбасном фарше, прямо возле бешено вращающегося глаза председателя. «Стоять, я ему глаз выдавлю!» — выкрикнул я в самый последний момент. Больше экспериментировать с побоями от деревенских бычков я не собирался. Парни замерли в шаге от меня, председатель перестал дергаться, только матерился и сыпал угрозами, стараясь не смотреть на дрожащие возле глазницы тонкие алюминиевые зубцы. «Отпусти, падла, я тебя!» — шипел в бессильной ярости председатель. «Скажи, чтобы эти вышли на улицу, и я тебя отпущу!» Мой противник замер, видимо, прикидывал шансы, после чего выплюнул: «На улице меня ждите!» Хлопнула входная дверь, заскрипели ступеньки крыльца, после чего я сразу отпустил, оттолкнул мужика от себя, уронив вилку и подхватив старый, самокованный нож, которым я открывал консервные банки изомер, следя за каждым движением злобно пыхтящего хозяина здешних мест. Тот смерил меня ненавидящим взглядом, от которого я, наверное, должен был упасть замертво, плюнул на пол и шагнул в сени. «Алексей Михайлович». Широкая фигура с серой дубленки замерла на пороге. «Если собираетесь красного петуха к моим домикам пустить, — вспомнил я о любимом развлечении деревенских, — то не советую. Я все строения в разгазстрахе застраховал на весьма приличную сумму. Так что, если что сгорит, то я еще и обогащусь, а вам ответочку пошлю, можете не сомневаться». «Ты меня пугать вздумал?» — развернулся в мою сторону босс местной мафии. «Предупреждаю». Я, не мигая, глядел на покрасневшее ухо своего собеседника, то самое, которым я его елозил по столешнице. «Мы в вашу деревню все равно беженцев завезем, хотите вы этого или не хотите, и я за эти дома свои комиссионные все равно получу. И не думайте, что с бензином и спичками только вы умеете играться. А если что со мной случится, то все документы на фирму оформлены, приедет другой, и доделает все до конца. Какие беженцы? Ты что несешь? Видимо, мои слова председателя зацепили, и он не сдержался, начал задавать вопросы. А вам что, не доложили? Плохо вы свою делянку контролируете, уже вся деревня в курсе. Мы, по договору, сюда, в Журавлевку, в те 6 домов, которые практически на себя переоформили, заселим мигрантов, турок-месхетинцев, человек по 10 в дом. И бороться с нами бесполезно, не вы первый, кто себя считает крутым, и не вы последний, тем более, говорят, на вас, в последнее время, неприятности, как из дырявого мешка, сыплются. Из всего нагромождения словесных кружев, которыми я оплетал ошарашенного председателя, правдой было только то, что я действительно застраховал дома на неплохие суммы, благо, нашел телефон соседки по дачному обществу, пенсионерки, что подрабатывала агентом у страховщиков за долю малую. Познакомился я с ней, когда, отжав домик покойного капитана Князева, пытался минимизировать потери от возможной диверсии с его стороны, так как зимой желающих застраховать свои дачные домики от огня или иного повреждения практически не было, то женщина была готова прийти в Журавлевку пешком, лишь бы продать мне страховые полисы. Была только одна заковыка – страховое возмещение в случае пожара. При нынешнем уровне галопирующей инфляции было достойным месяца 2-3, через полгода превратившись в жалкие копейки, поэтому решать вопрос с председателем и его подручными мне надо в самое ближайшее время. Дождавшись, когда, злой, как черт председатель со своей охраной протопают за калитку, я, не забыв прихватить нож, вдел ноги в старые галоши и ежись от холода, добежал до сарая, достав из тайника пистолет и запасную обойму. С таким наплывом нежеланных посетителей лучше рискнуть, но держать оружие под рукой. Ночь прошла относительно спокойно, один раз пират вскочил и начал злобно гавкать, но, сколько я не всматривался в ночную темень, никого так и не разглядел. Я через 5 минут собака успокоилась, получила от меня кусочек колбасы, счастливая завалилась к теплой печке, видеть свои радостные собачьи сны. «Гражданин, ваши документы», — фраза прозвучала в тот момент, когда я покидал один из домов, пребывая в замечательном настроении, так как в процессе, скажем так, осмотра строения, я нашел под ветхим бельем в шкафу оформленный по всем правилам договор купли-продажи дома. Теперь осталось только доказать в суде, что племянник, почивший в Бозе, хозяйки вступил в наследство этим домом и можно переоформлять загородную недвижимость на себя, а тут дорогу мне преградил молодой мужчина в форменном бушлате цвета моренго, с одинокой звездочкой на погоне. «А вы кто такой будете, товарищ милиционер, участковый уполномоченный, младший лейтенант Судаков?» «А, понятно, у меня паспорт в доме». Я махнул рукой в сторону дома, в котором я разместился. «А на каком основании вы вскрыли этот дом? Вы знаете, что это самоуправство, и то, только в том случае, если вы ничего там не взяли, меня попытались ухватить за одежду, но я отскочил». «Эй, вы полегче тут руками размахивайте». Давать себя обыскивать я не собирался, так как брюки мне оттягивал, опущенный в карман, пистолет. Появления здесь участкового я не ожидал, да еще такого борзого. Младший лейтенант, мальчик молодой, даже не пытаясь меня усовестить, ловко выдернул из кобуры свой табельный ствол и, передернув, направил на меня. Видимо, работа одинокого участкового в сельской местности диктовала свои суровые законы. «Видимо, не зря я на тебя показания дал, быть подстреленным дураком участковым я не собирался, поэтому воздел руки к небу и стоял смирно, надавая этому ганфайтеру пальнуть в меня». «Какие показания?» – удивился участковый. «Когда, 5 дней назад, местные парни у меня машину отжали, они сначала решили меня в болоте утопить, ну его, привезли, вывели из машины и сказали раздеваться. Один из них, Колян, кажется, да, правильно, именно Колян. Хорошо знаете его?» Подозрительно воззрился я на милиционера. «Ты говори, говори», — нетерпеливо взмахнул участковый перед моим лицом пистолетом. «Так я и говорю, этот калек сказал, что мою куртку надо участковому подарить, чтобы тот дальше в другую сторону смотрел». «Что?» – заорал милиционер. «Ах ты, падла! Это я, падла, меня тут чуть не убили, машину забрали и куртку, кожаную, производство Турция, 50-го размера, и никого найти не могут, а тут приехал такой участковый и, ни за что, ни про что, угрожает меня застрелить. Что я, по-твоему, должен думать? Кстати, будет забавно, если потерпевшего по разбою застрелит участковый, который подозревается в крышевании отморозков, которые и разбои совершили. Ты что несешь, что слышал, то и несу. Огрызнулся я. Ты пистолет убери, тебе реально ничего хорошего не светит, если ты что-то мне сделаешь. Но ты же по чужим домам шаришь. Да кто тебе сказал, что по чужим? Ты вообще, мамли, не туда смотришь. У тебя в деревне притон натуральный, люди без света сидят, бесплатно, как рабы на ферме у Михалыча работают. Он пытается дома покойников отжать и наследников сюда годами не пускает, а ты решил из меня главного бандита сделать. Мне таких заявлений не поступало. Глядя в сторону и всовывая пистолет в кобуру, буркнул участковый, а то, что три человека местных жителей из деревни пропало, такое заявление у меня есть. И люди говорят, что ты был последним, кто пропавших видел. Вот я даже ни разу не сомневался, что граждане в окошке наблюдали, как меня избивали и потом топить повезли, замотал я головой. Вот только они меня топить передумали в последний момент, по голове ударили и на дорогу выбросили, а сами уехали неизвестно куда. Но твоя машина в том дворе стоит, где, как мне сказали, ты и живешь, резонно возразил мне милиционер, а все вопросы не ко мне, заулыбался я. После того, как меня из машины выбросили, я случайно нашел сторожку, где телефон был, мне сторож скорую помощь вызвал, которую я 2 часа на морозе ждал. У меня переохлаждение и следы телесных повреждений по всему организму, а машину мою возле поста ГАИ бросили, по какой причине, я не догадываюсь. Ее инспектора нашли, возможно, моя машина твоим подопечным не понравилась, и они другую машину остановили, тем более, что у них пистолет был. Какой пистолет? Насторожился младший лейтенант. Не знаю. Пожал я плечами. В моей машине свежие пистолетные гильзы нашли, а уж куда твои ребята, или в кого, стреляли, я не знаю. Участковый загрустил. Наличие на участке банды, да еще с огнестрельным оружием, которые могли творить жуткую дичь, носясь по округе, грабя, убивая и насилуя всех, кого встретит на своем пути, дело для нашего времени совсем обычное. Но для карьеры молодого офицера милиции это могло иметь абсолютно фатальные последствия, когда просто увольнение было благом. И что сейчас делать, участковый не знал. Итак, с этой журавлевкой сплошные проблемы. Говорят, что закрытые по-мелкому в спецприемнике, двое местных парней раскололись и сейчас дают признательные показания, правда остальных подельников расколоть не удалось, а, вероятный организатор банды, председатель колхоза при попытке надавить на него, поднял огромный скандал, дойдя до главы района, после чего его просто боялись лишний раз допрашивать. А ему, участковому уполномоченному младшему лейтенанту Судакову, приятель уголовного розыска намекал, что ему надо подсуетиться и попробовать раскрыть хоть что-то, хоть какое-то преступление, к которому причастны кто-то из подопечных Михалыча, в том числе и те трое, которые сейчас числятся без вести пропавшими. Да еще этот неприятный и невероятно мутный городской тип, который вроде бы по-русски говорит, вот только ничего лейтенанту Судакову не понятно, кто это и зачем приехал в нашу загородную глухомань.